Деревня к общей досаде оказалась довольно большой и сгоревшей едва ли не дотла. Поэтому Гаспар уже даже сказал, что может лучше здесь не останавливаться, а возвратиться в поле и поискать дорогу к следующей деревне. И вдруг он же воскликнул: «Огонь!» И в самом деле в крайней хате у самой околицы в окне мелькнул огонь. Мелькнул и сразу же исчез. Потом опять появился, и опять сразу стало темно. Но, быть может, это им только показалось. Солдаты растерянно переглядывались, сержант задумался, не зная, что делать. Оно и понятно, ведь отряд у них совсем маленький, слабый. А тут в доме могли прятаться, точнее, просто отдыхать, казаки или даже кто-нибудь из бывших своих, потому что в последнее время этих дезертиров развелось просто не счесть. И кто опаснее, казаки или дезертиры, это еще нужно подумать. Вот сержант и думал. Время шло, огонь еще дважды мелькнул. Тогда Хосе, замерзший более других, опять не выдержал. — Тебе привиделось, Гаспар, — насмешливо сказал он. — Не было там никакого огня. — Да ты что? — обиделся Гаспар. — Я своими глазами и сержант своими и все. — А я сказал, привиделось, — упрямо повторил Хосе и решительно сошел с лошади. И я сейчас вам это докажу. — Стой! Не ходи! — воскликнул Чико. Но Хосе его не слушал. Да и в конце концов, кто такой Чико? Сержант же! Молчал? Сержант, когда Хосе оглянулся, согласно кивнул. Хосе поднялся на крыльцо и несколько раз громко ударил кулаком в дверь. Но никто на его стук не отозвался и не отворил. Хосе, немного подождав, подергал дверь. Закрыто. — Ну что, кто был прав? — насмешливо спросил Хосе. — Вот. Нет здесь никого. — Но ведь... «Закрыто?» «Изнутри», — резонно возразил Гаспар. «И значит, все же кто-то есть». «Значит, нас там боятся, а может...» «Так», — строго прикрикнул сержант. «А теперь помолчим». Все повернулись к нему, потому что это сразу чувствовалось, что он что-то придумал. И так оно и оказалось. Сержант сказал: «Я думаю, все мы видели, что осталось от этой деревни. И я еще думаю, что все мы знаем, чьих это рук дело. И я не боюсь партизан. Не подумайте этого. Но и мне противно лезть в чужой дом, лезть как разбойник или как вор. Другое дело, если бы там скрывался неприятель, тогда да, тогда можно было их штурмовать или поджечь. А так, вы же видите, нет там никого из тех, у кого есть оружие, и поэтому не трогайте их. Оставьте их в покое. А если вам так уж хочется согреться...» Сержант осмотрелся, усмехнулся и сказал: Вон, к вашим услугам. Прошу. Солдаты посмотрели туда, куда он им указывал, и увидели несколько так называемых надворных построек, или попросту сараев. Гаспар поморщился, Хосе только головой покачал, Франц хмыкнул, а Чико глянул на мадам. И как-то слишком беспечно, даже почти радостно, сказал: «А что? А мы не неженки. И там нас, между прочим, никакие партизаны искать не догадаются». И Чико сошел с лошади, повел ее вслед за собой, мимо застывшего Хосе, к этим сараям. А там, распахнув первую попавшуюся дверь, он с деловым видом осмотрел открывшуюся ему непроглядную тьму, шумно принюхался и довольно-таки бодро сказал: «А вот и хлев, тепло, и, главное, всем места хватит. Прошу вас, господа, располагаемся». Отряд уехал во двор, солдаты быстро спешились и вместе со своими лошадьми скрылись в хлеву. А вот уже сержант увидел, что они там высекают огонь. «Значит, — подумал сержант, — там все в порядке». «И точно! Сержант! И вы, мадам! Прошу!» — раздался голос Чико. «Сейчас! Сейчас!» — откликнулся сержант, уже стоявший на земле. И, помогая мадам сойти с лошади, в полголоса сказал: «Это, конечно, шутка, но и в то же время я не знаю, как тут и быть. Они там, в доме, закрылись. Но я уверен, что ради вас они бы сделали исключение». «Ради меня?» — удивилась мадам. «Почему?» «Да потому что вы местная уроженка, мадам». «Кто вам такое сказал?» Сержант молчал. К ним подошел Гаспар. Сержант передал ему поводья лошадей своей и мадам и сказал: «Располагайтесь, я немного задержусь, я хлопочу о ночлеге для дамы». Гаспар кивнул, сержант еще немного помолчал, дождался, пока услужливый кучер скроется в хлеву и закроет за собой дверь, и только после этого продолжил: «Поймите меня правильно, мадам». И в это время из дома раздался приглушенный стон. Сержант насторожился, стон повторился. Сержант медленно потянулся за саблей. Однако мадам приложила палец к губам, крадучись подошла к двери, прислушалась, потом негромко произнесла что-то на местном наречии, дверь приоткрылась. Сержант в один прыжок оказался рядом с мадам, рванула дверь в сторону и увидел перед собой маленькую перепуганную старуху в темном платке. Старуха, пятясь в черные сени, перекрестилась и испытующе посмотрела на сержанта, потом на мадам. Вновь послышался стон, долгий, протяжный. Мадам улыбнулась и что-то сказала. Старуха вначале с удивлением посмотрела на мадам, на ее богатую шубу, и лишь потом, уже нехотя, ответила. Мадам спросила еще раз, настойчивей и многословней, и на сей раз старуха ответила ей уже безо всякой заминки и куда как пространнее. Стон повторился. — Там кто-то умирает? — спросил сержант. — Нет, совсем наоборот, — смущенно ответила мадам. — Подождите меня во дворе. Старуха и мадам скрылись в доме. Сержант осторожно прикрыл за ними дверь и осмотрелся. Ветер утих, метель успокоилась, и на небе показалась ущербная луна. Из хлева выглянул Чико. Сержант махнул ему рукой, мол, все в порядке, и Чико сразу исчез. — И это правильно, — подумал сержант. — Пускай они уже ложатся, отдыхают, потому что день сегодня выдался очень нелегкий. Потом сержант попытался еще хоть о чем-нибудь связно подумать, но у него ничего не получилось. Тогда он развернулся и увидел в глубине двора на пороге еще одного дома босоногого мальчишку лет 10. В руках у мальчишки с негромким треском горела лучина. Сержант улыбнулся ему, однако мальчишка никак на это не ответил. Он, наверное, совсем недавно проснулся от поднятого во дворе шума и вышел посмотреть, что же случилось. А вот теперь никак не мог взять в толк, во сне все это или наяву. Сержант развел руками, улыбнулся еще приветливей, а мальчик окончательно проснулся, нахмурился и ушел в дом. Но ведь дверь оставалась открытой, потому сержант, недолго думая, вошел в тот дом. В том втором доме было сумрачно и тихо. Догоравший смоляк едва освещал голый, тщательно выскобленный стол и стоявшие вокруг него лавки, а в углу, под закопченной божницей, сидел все тот же мальчик и настороженно смотрел на сержанта. Сержант, переступив через порог, снял кивер, слегка поклонился иконам и снова вопросительно посмотрел на мальчика. Мальчик важно шмыгнул носом и поставил локти на стол. Тогда сержант осторожно прикрыл за собой дверь и сказал: «Добрый вечер». Ответа не было, и это правильно. Ведь если ты хочешь понравиться детям, так сделай им какой-нибудь подарок. Орехи, миндаль, горсть сушеного винограда. Сержант, задумавшись, сделал еще один шаг вперед, похлопал себя по груди, так будто у него за пазухой и впрямь был спрятан рождественский подарок. Но только брякнула медаль. Сержант виновато глянул на мальчика, а у того в руке уже был нож, широкий и длинный, должно быть, для хлеба и для незваных гостей. Сержант все равно улыбнулся и, больше уже не думая про нож, смело пошел к столу, снимая на ходу медаль. Мальчик проворно соскочил с лавки и поднял нож, но... — Посмотри, как ни в чем не бывало, — сказал сержант и протянул ему медаль. — Это редкая вещь, но я дарю ее тебе, потому что ты славный мальчик. Но тот не шелохнулся, не поверил. Тогда сержант осторожно положил медаль на край стола, поближе к мальчику. Медаль была большая и блестящая, с красивым ярким бантом, и мальчик успокоился, сел к столу и принялся рассматривать подарок. Сержант же скромно сел напротив. Сержанту было хорошо, и даже, как это ни странно, он совсем забыл про голод. Мало того, да, — подумал сержант, — он подарил чужому мальчику медаль. И что в этом такого? Это же его медаль. Он честно заслужил ее и теперь может и делать с ней все, что пожелает. Таков закон войны. Вот, скажем, маршал. Тот может делать со своими солдатами все. Но когда мальчик решил узнать, что же скрыто в середине, и принялся царапать боевую награду тупым зазубренным ножом, сержант слегка поморщился и отвернулся. Но это было все, что он себе позволил, потому что дар он, на то и дар, дары не отнимаются. Вот так-то вот. Сержант украдкой вздохнул, расстегнул ворот мундира, потом опять глянул на мальчика, хотел было что-нибудь сказать, то есть начать разговор. Но мальчик опять насупился, и сержант ничего не сказал, потому что, — подумал он, — нужно говорить только тогда, когда тебя хотят услышать. Или когда ты уже сам, ну, просто не можешь молчать. Итак, сержант молчал, сидел, совсем забыв про голод и вообще забыв обо всем на свете. И вообще как будто света не было. И самого сержанта тоже. Вот до чего он был тогда уставший, ну просто смертельно.